Существо остановилось. Что-то озадачило его. Что-то было неправильно. Человек находился здесь, а затем его не стало. И оно видело еще кого-то, кого не узнавало. Внезапно существо поняло. Оно видело себя. Зарычав в ярости, оно повернулось. Чейз с усилием оторвался от пола камеры и нырнул в открытый люк. Он упал на колени, повернулся и потянулся к крышке люка. Она оказалась тяжелой, тяжелее, чем ему помнилось. Создание шагнуло к нему, потом бросилось вперед. Чейз потянул крышку, навалился на нее. Он видел, как к нему тянется рука, становясь все больше и больше. С гулким щелчком крышка захлопнулась. «Ну же!» — закричал Чейз. Он крутил запорный штурвал, пока не загорелась красная лампочка, означавшая полную герметизацию. Изнутри доносились тяжелые удары по стальной крышке. Чейз услышал, как открылась дверь чулана, потом раздались шаги Аманды, спешившей к пульту управления. Он заранее установил приборы в нужное положение, и ей теперь осталось только нажать на кнопки. Зашипел сжатый воздух, устремившийся в камеру через дюжину клапанов. Холодный и сухой, он столкнулся с теплым воздухом, который был внутри, и превратился в туман. «Повышай давление», — велел Чейз Аманде, — «как можно больше и как можно быстрее». Он подошел к боковой поверхности камеры и заглянул в иллюминатор. Существо оставило неподдающуюся стальную дверцу, понимая, что оказалось в ловушке, и необходимо искать путь к спасению. Оно увидело дыру, закрытую стеклом, и отвело кулак, чтобы разбить стекло. Внезапно на его голову обрушилась боль, такая, какой оно никогда не испытывало, словно мозг выжигали или плавили. Существо обхватило голову и истошно закричало. Хотя им мало что было видно сквозь клубящийся в камере туман, они услышали звук, пронзительный вой агонизирующего животного. «Ему разрывает уши!» — воскликнул Чейз. «Неудивительно!» — ответила Аманда. «Я повысила давление в камере до 200 футов за 5 секунд. Его уши не могут компенсировать такой резкий перепад. Думаю, мучается он ужасно». Завывания прекратились. «Должно быть, лопнули барабанные перепонки», — отметил Чейз. «Значит, ему уже не больно. Оно оглохло, но сбалансировало давление». Аманда посмотрела на манометр, установленный на пульте управления. Что-то ударило в иллюминатор. По стеклу паутиной брызнули мелкие трещины. «Скорей!» — взмолился Чейз. «Боже, оно хочет разбить иллюминатор. Если ему это удастся, камера взорвется, как бомба!» Он повернулся к Максу и Элизабет, стоявшим рядом с Амандой, и скомандовал. «Уходите! Быстро!» «Но...» — растерянно произнес Макс. — «Куда уходить?» — «Куда угодно, только уходите!» Дети побежали к кухонной двери. «300 футов», — сообщила Аманда. Так же быстро, как появилась, боль исчезла, и теперь существо чувствовало в голове только какую-то пустоту. Хотя оно не знало, что с ним происходит, но причину боли понимало отчетливо. Человек, неотрывно смотревший на него из-за стекла. Цель существа изменилась. Не озабоченное больше выживанием, оно жаждало мщения. Существо зацепилось ногой за что-то твердое. Оно нагнулось, подняло этот предмет, прикинуло его на вес и метнулось к круглому стеклу. «У него гаечный ключ!» — закричал Чейз, отшатнувшись от иллюминатора, в который ударила тяжелая стальная головка инструмента. На стекле появились новые трещины. 600 футов!» — сказала Аманда. 650! Мы должны это сделать сейчас же! Но мы не знаем...» «Все получится», — уверил ее Чейз. «Должно получиться». Он прижался лицом к иллюминатору, пытаясь разглядеть что-то сквозь туман. Было видно, как существо присело, сгибая руку, в которой держало гаечный ключ, как дубинку. «Давай!» — крикнул Чейз. «Понижаю!» — отозвалась Аманда, нажимая последовательно несколько кнопок. Шипящий звук стал оглушительным, туман в камере яростно заклубился и начал рассеиваться. Чейз увидел, как существо напряглось, и разглядел сквозь серый туман белые глаза и серебристый блеск зубов. Оно снова прыгнуло к иллюминатору. Существо, казалось, замерло в прыжке, словно пораженное ударом тока. Извиваясь всем телом, с широко раскрытыми, выкатившимися глазами, оно корчилось на полу камеры и рвало когтями собственную плоть. 500 футов, — сообщила Аманда. 450. «Срабатывает», — сказал Чейз. Он не мог оторваться от иллюминатора. «Боже мой!» Когда давление в камере достигло величины, соответствующей погружению на 650 футов, на существо, на пазухи и легкие, на брюшную полость и все другие объемы в теле, содержащие воздух, на каждый квадратный дюйм навалилось почти 3000 фунтов. Сейчас, когда Аманда снова понижала давление в камере до атмосферного, воздух стремился покинуть тело создания со скоростью и силой, сходными с теми, что бывают при взрыве баллона. Существо не могло уже ни видеть, ни слышать, ни дышать. Казалось, все сочленения и сухожилия воспламенились. Живот стремился продавиться в грудную клетку, грудная клетка проникнуть в голову, голова разлететься на части. Существо не имело представления о том, что происходит, не знало, что воздух внутри него теряет давление быстрее, чем на это может среагировать тело, что пузырьки азота рассыпаются по тканям, проникая всюду и неумолимо разрастаясь, разрывая ткани на куски. В отчаянии существо стиснуло себя руками, словно пытаясь вернуть прежнюю форму обезображенному телу. Не в силах оторвать глаз, Чейз смотрел, как существо каталось от одной стенки камеры к другой. Изо рта и ушей у него струилась кровь. Налились и напряглись глаза в глазницах, и существо подняло руку, как будто стремясь удержать их. Но прежде чем рука достигла лица, один глаз вылетел из глазницы, подобно выжатой из шкурки виноградине, и нелепо повис на красных ленточках мышечных волокон. Зрелище было сюрреалистическое. Корчащаяся, бьющаяся, раздувающаяся фигура, созданное должно быть безумным скульптором и управляемое сумасшедшим кукловодом. 250, отсчитывала Аманда. 200. Что там происходит? Оно на коленях, отозвался Чейз. Оно... О, Боже! Создание взорвалось. Плотная красно-коричневая пелена заполнила камеру. Брызги крови и куски плоти ударили в иллюминатор и начали сползать по стеклу. Чейз стоял в фойе больницы, ожидая лифт и бросая время от времени взгляд на часы. Он опаздывал больше, чем на час. Саймон намеревался быть здесь в 2, но его сначала поймали по телефону Ролли Гибсон и Нейт Грин. Они заставили его выполнить обещание и дать Нейту подробное эксклюзивное интервью для газеты о происшедшем на острове. Потом, когда Чейз прибыл на берег, оказалось, что его ждет Руди Франк, один и с подарком. Старой, потрескавшейся черно-белой фотографией, на которой были сняты Эрнст Крюгер и Якоб Франк, оперирующие Генриха Гюнтера. Наконец, какое-то недоразумение случилось в банке. Он зашел туда получить по чеку наличные, но один из банковских служащих хотел поговорить с ним по делу, казавшемуся Чейсу какой-то бессмыслицей, результатом чьей-то ошибки. Прибыл лифт. Чейз поднялся на 4-й этаж и подошел к посту медсестры. «Ты неплохо проводишь время», — заявила Элли Биндлос, невысокая плотная женщина, вместе с которой Чейз учился в старших классах. «А у нас, знаешь ли, нет соответствующего оборудования, чтобы обслуживать 800-фунтовых горилл». «Извини», — ответил Чейз. «Где он?» Элли указала вдоль коридора. «Его трудно не заметить», — сообщила она. «Услышишь еще прежде, чем увидишь». Когда Чейз приблизился к открытой двери в конце коридора, до него донесся голос Длинного. «Извини! Что ты хочешь сказать этим «извини», если ты меня надуваешь?» Потом послышался голос Макса. Мальчик засмеялся и произнес: «Не сдавайся, начальник! Двигай своих людей!» Чейз постоял перед дверью, не зная, что увидит за ней, потом шагнул в палату. «Привет!» — сказал он. «Никаких приветов!» — буркнул Длинный. «Твой чудовищный мальчишка пнул меня в задницу 4 игры подряд. Его нужно отправить на корм рыбам». Он засмеялся, потом скривился и положил руку на повязку, закрывавшую грудь и фиксировавшую другую руку, прижатой к боку. «Ой, черт!» — отметил Длинный. «Смеяться не очень-то здорово, но все же лучше, чем кашлять». Макс сидел в ногах кровати, между ним и Длинным лежала игровая доска с пластиковыми карточками и цветными фигурками. Аманда разместилась на стуле у постели с газетой на коленях. Чейз не видел Длинного 2,5 суток, с тех самых пор, как отвез его на полицейском вертолете в реанимационное отделение в Нью-Лондоне. Тогда Длинный, с совершенно серым лицом, был покрыт кровью и грязью, хрипел и едва дышал. Врачи потратили 2 часа на то, чтобы остановить кровотечение, зашить и запустить вновь легкое, и приступить к первому из многочисленных переливаний крови. Затем они выгнали Чейса из реанимации и вечером, убедившись, что Длинный выживет, отправились домой спать. Чейз до сих пор в точности не знал, что же случилось с Длинным. Он начал искать его в темноте, но нашел лишь перед самым рассветом, зажатого между двумя валунами на берегу, без сознания. Потом Длинный заявил, что почти ничего не помнит. Помнит лишь, что несколько раз достал тварь ножом. Затем почувствовал, как ему рвут правый бок и плечо, поднимают от земли и швыряют на скалы, торчащие из воды. На лбу у Длинного красовалась багровая шишка, от левой брови через висок тянулся шов.